Во двор они вышли практически одновременно. Разве что Артур на сей раз пропустил Карину вперед. Это было необычно. Мужчина стоит на социальной лестнице выше женщины и проходит первым. Это так же естественно, как дышать. Конечно, гомункулус не совсем человек, и тем более ей не ровня. Но и как слугу его девушка не воспринимала. Честно говоря, она сейчас вообще не могла понять, в каком качестве его стоит воспринимать. Но, как ни удивительно, ощущение дискомфорта это не создавало. Снаружи ничего не изменилось, разве что мухи над трупами сейчас жужжали вовсю. Не обращая на них внимания, киборг обогнал девушку, подошел к Паулю, внимательно посмотрел на него. Показалось, или он и впрямь чуть заметно улыбнулся. «Будет лежать еще 10-15 минут. Хотя, судя по хлипкости ваших организмов, может и побольше». «Хлипкости?» Для Карины такой вывод киборга был абсолютно неожиданным. Или он сравнивает с собой? Очевидно, Артур уловил ее мысли, поскольку он вновь обозначил намек на улыбку. Сравнительный анализ проведенных боев, а также вскрытие, показывает, что даже наиболее развитые экземпляры на 25-27% уступают по физическим кондициям среднестатистическому рядовому военно-космических сил. Подавляющее большинство же не прошло бы комиссию, так как не соответствует минимальным требованиям. Вот этот, к примеру. Киборг небрежно шевельнул головой в сторону останков Аврама, при виде которых Карину вновь замутило. Едва-едва прошел бы физически и абсолютно не имел бы шансов пройти тесты на психологическую устойчивость. «А проще можешь?» Неожиданно для себя жалобно спросила девушка. «Мы вроде бы говорим на одном языке, но иногда я перестаю понимать смысл твоих слов». «Ненадежный он человек», — просто ответил Артур. «Предать мог в любой момент». Карина промолчала. «А чего говорить, если так оно в принципе и произошло? Собаке собачья смерть». При этой мысли ей почему-то стало заметно лучше, и даже тошнота куда-то прошла. Киборг, очевидно, это понял. В его руке будто сам по себе материализовался бутерброд, который он протянул Карине. Девушка взяла его, откусила. Нет, рвотных позывов не было. Претерпелась, видать. Артур же тем временем подошел к лежащему чуть в стороне ученику мага. Этот, кстати, покрепче. Правда, лежать он будет чуть подольше, но я его и бил сильнее. «Этот глист?» – так и хотела спросить Карина, но рот был занят непрожеванным пока бутербродом. Проглотить слишком большой кусок – пожадничала, ох, пожадничала. У нее не получалось, выплюнуть было жалко, и она со остервенением принялась работать челюстями. Впрочем, киборг, похоже, догадался, что она хотела сказать. Возможности его организма потенциально выше, чем у большинства убитых сегодня. Правда, они большей частью не развиты. «Ладно, вы ешьте, а я немного поработаю». С этими словами он протянул Карине второй бутерброд. Девушка удивленно посмотрела на свои руки. Вот те раз. Оказывается, кусок, который она все еще жевала, был слишком большим, потому что она запихала в рот бутерброд целиком. На сей раз она не удержалась и покраснела. Но бутерброд взяла и с восторгом в него вгрызлась. Артур кивнул одобрительно и направился к телу мага. Дальнейшего Карина не видела. Но когда, справившись с едой, она подошла, то увиденное стало для нее шоком. Киборг разделывал мага на мелкие-мелкие кусочки, снова ухитрившись не измазаться, хотя от этого становилось еще страшнее. Нож так и мелькал в его здоровой руке, и скорость движения была такой, что лезвие буквально сливалось в размытую полосу, а руки невозможно было рассмотреть. Может быть, именно эта нереальность происходящего позволила Карине сохранить отстраненность от увиденного. А может, ее мозг сегодня уже присытился этой жутью. Так или иначе, она, сохраняя каменное спокойствие на лице, развернулась, отошла и присела на подходящий камень. Их здесь много сейчас валялось. Взрывом гранаты разворотила пристройку. Ждать, впрочем, ей пришлось совсем недолго. Еще минуты через три подошел Артур. Отцепил у одного из убитых с пояса фляжку с водой. Ополоснул руки. «Ничего не понимаю». Это признание было таким неожиданным, что девушка не поверила своим ушам. Ей даже потребовалось некоторое время на то, чтобы осознать, что он сказал. Потом она с удивлением спросила. «Что не понимаешь?» «Я не понимаю конструкцию этого киборга. Не нашел ни одного искусственного элемента. Такое впечатление, что они сделаны на клеточном уровне. Но даже это можно было бы по косвенным признакам обнаружить. А тут ничего. И оружие не нашел». То ли от разочарования, то ли от раздражения – то ли просто от удивления, с Артура наконец слезла маска бесстрастности, И теперь он вел себя как самый обычный человек. И говорил так же, устало и разочарованно, и мимика на лице стала полноценной. Правда, лишь на несколько секунд. Карина даже не заметила, в какой момент его голос вновь стал равнодушным и спокойным. И опять заледенел взгляд. Впрочем, он почти сразу присел на соседний камень, повернувшись к ней в профиль. «Какое оружие?» – спросила она, скорее для приличия. «То, которым он меня сбил. Генератор направленного силового поля. Кстати, очень мощный, что подразумевает размеры не менее...» «Это была магия». Устало прервала его Карина. «Магии не существует». Ответ киборга был столь тверд и безапелляционен, что Карина вытаращила на него глаза. «Как это не существует?» «Не может быть того, чего не может быть». «Почему ты так думаешь?» «Я не думаю, я знаю». Киборг повернулся к девушке и спокойно продолжил. «По имеющейся у меня информации, магия является набором приемов. В первую очередь психологических, используемых мошенниками для получения финансов, услуг, информации и прочих необходимых им благ от доверчивых, легко внушаемых людей. В прямом же понимании, то есть как разновидность чего-то сверхъестественного, данный термин смысла не имеет и является устаревшим». «То есть ты хочешь сказать, что же тогда, по-твоему, сверхъестественное?» «То, чего наука не может объяснить на основании имеющейся у исследователей информации, а также математической, технической, либо какой-либо еще базы. То есть в данном случае основным является недостаток знаний». «Но она есть». «Если она есть, скажи, что это такое». «В смысле?» «Дай определение. Магия – это, ну и дальше». «Ну, я не знаю». «Получается, что ты не можешь сказать, что это такое, но при этом утверждаешь, что это есть. Нелогично». «Понятно. А что ты скажешь на это?» Карина подняла руку, и между ее пальцами проскочила голубоватая искра. Простенький детский фокус, пожалуй, единственное, что она умела. Киборг посмотрел без интереса. «Статическое электричество». Карина поморщилась. «На все-то у этого умника заготовлен ответ». Механически щелкнула пальцами, брызгая при этом искрами раз, другой, и поймала удивленный взгляд Артура. «Что?» «Искры не коррелируют с возможностью выработки электричества организмом». «Ну вот, я же говорила, что это магия». «В таком случае под этим термином я буду понимать процессы, генерируемые человеческим организмом и необъяснимые с точки зрения существующих теорий». Спокойно кивнул Артур. «Принимается ли такое определение?» «Да понимай ты, как хочешь, и что хочешь. Кстати, ты заметил, что я перешел на «ты»?» «Приношу извинения». «Да ладно тебе. Лучше и впрямь на «ты» называй. Мне это как-то привычнее. Нравы в нашей семье простые были». При этих словах Карина вдруг почувствовала дикое, ни с чем не сравнимое одиночество. Она осталась одна. Все, семьи у нее больше нет. Где-то есть еще дальняя родня, но это уже не то. Она их даже не знает. Захотелось даже не плакать, выть, а гомункулус, скотина бездушная, лишь кивнул. «Принято». Карина усилием воли загнала вглубь себя эмоции. Она была из старинного дворянского рода, и умение владеть собой было ей привито намертво. Заставив себя улыбнуться, она спросила. «А когда придут в себя наши собеседники?» «Да уже скоро», – задумчиво отозвался киборг. «Думаю, вот-вот». Словно подтверждая его слова, Пауль зашевелился и открыл глаза. Были они мутные, ничего не соображающие, и, похоже, толком он пока что ничего не видел. Головой, во всяком случае, ворочал, будто она у него ватой была набита. Киборг, похоже, тоже обратил на это внимание. «У него сотрясение мозга, довольно серьезное. Сейчас я его приведу в себя. Поспрашаем». С этими словами Артур ловко сдернул с Пауля сапоги. Пахнуло давно немытым дворянином. И Карина сразу же растеряла остаток симпатии к пленному. Между тем Артур, внимательно посмотрев на заскорузлые ногти и пожелтевшую мозолистую кожу, поморщился. «Не самый лучший материал для работы. Ладно, или придет в себя, или сдохнет». Откуда он извлек иголку, Карина не поняла. Киборг вообще ухитрялся скрывать в своей вроде бы довольно плотно облегающей тело одежде массу неожиданного. Внимательно осмотрев ноги Пауля, он вдруг зажал одну своей левой рукой, чтобы не дергалась, и быстро ловкими движениями несколько раз ткнул иголкой в районе большого пальца. Правда, иголку он держал в пальцах поврежденной и зажатой лубком правой руки, поэтому изворачиваться пришлось всем телом, но для Артура это, похоже, особых неудобств не представляло. Тут же он перехватил руку пленного и нанес несколько уколов в ладонь, после чего проделал ту же операцию с его ухом. перехватил удивленный взгляд Карины, улыбнулся. «Выжил. Сейчас окончательно очнется. А промахнись я чуть-чуть, и впрямь мог бы умереть. Конечно, стоило бы иголку дезинфицировать, но для него много чести. И так сойдет». Пауль, между тем, и впрямь начал приходить в себя. Взгляд его начал становиться осмысленным, хотя белки глаз все еще были нездорового красно-желтого оттенка. Он зашевелился, попытался сесть, потом сфокусировал зрение на киборге и потянулся к оружию, которого у него никто не удосужился забрать. Правда, движения его были столь замедленными, что и сама Карина успела бы сделать с ним, чего душа пожелает. Что уж говорить о киборге, который просто в свойственном ему молниеносном стиле протянул здоровую руку и реквизировал меч и кинжал, прежде чем Пауль сообразил, как его грабят. Во всяком случае, пальцы его лишь цапнули воздух около ножен. «Поговорим?» Киборг перешел свою обычную спокойную манеру разговора. «Да пошел ты!» Артур спокойно выслушал направление, по которому ему теоретически надо было топать, а потом вновь ткнул Пауля иглой прямо сквозь штанину. Тот заткнулся на полуслове, замер. Вокруг него медленно, но верно, стал распространяться гадостный запах. «С полными штанами много не поругаешься, да и протесты выглядят смешно», пояснил, очевидно, специально для Карины киборг. «Итак, молодой человек, будем продолжать ругаться или начнем конструктивный диалог? Предупреждаю сразу, конструктивный – это значит, я задаю вопросы, а вы быстро и полно на них отвечаете. Если же вы против столь щедрого расклада, то вы пожалеете, что на свет родились. Итак, ваше слово». Пауль оказался то ли смелее, то ли глупее, чем полагала Карина. Во всяком случае, он полностью высказал киборгу то, что думает о нем, о Карине, об этом замке и вообще обо всем этом мире. Киборг обескураженным не выглядел. Он внимательно выслушал, покивал головой, а потом начал неспешно закатывать Паулю рукав. Тот дернулся было, но тут же схлопотал за трещину. «Видите ли, молодой человек?» Менторским тоном сказал киборг. «Я не зверь и убивать вас не собираюсь. Но информацию вы от меня скрыть не сможете, так как я очень хочу ее получить. Поэтому выбирайте, скажете вы сразу и будете жить нормальным человеком, или же вы останетесь навсегда беспомощным инвалидом без рук, ног, языка, ушей, глаз, носа и, простите, яиц. Причем отрезать все это я буду медленно и по кусочкам». «Мой отец!» – захрипел Пауль. «Все равно сюда не успеет». Безжалостно закончил за него киборг. «А придет, ему же хуже. Что я с ним сделаю, вы уже можете себе представить». Глаза Пауля разве что молнии не метали. Но вкупе с запахом выглядело это не грозно, а скорее комично. Это понимали все, в том числе и сам Пауль. Киборг же тем временем достал тот самый кухонный нож, внимательно осмотрел лезвие, удовлетворенно кивнул. Похоже, именно этот кивок был тем самым недостающим штрихом, после которого пленный начал колоться, как сухое полено. Спрашивал Артур сам, жестко пресекая любые попытки Карины влезть в процедуру допроса. Голос при этом у него становился настолько металлическим и лязгающим, что казалось еще немного, и изо рта посыплются искры. Неудивительно, что девушка быстро потеряла интерес к возможным попыткам узнать что-то, интересующее ее, да и, честно говоря, ничего ее особенно не интересовало. Накатилась апатия, стала клонить сон. Вначале Карина еще прислушивалась к тому, что спрашивал киборг, но быстро потеряла нить разговора. Единственным, что она сумела понять, была огромная разница между тем, как было принято спрашивать у них, и тем, как вел допрос Артур. Масса вопросов, абсолютно, казалось бы, не связанных друг с другом, многие требовали в качестве ответа только «да» или «нет». Задавал их киборг очень быстро, хотя порой у Карины создавалось впечатление, что он повторяет одни и те же вопросы, только формулирует их по-разному. Любая пауза или попытка обдумать ответ тут же прерывалась коротким, жестким тычком. Причем Артур явно знал, куда бить. Даже несильное касание приводило к тому, что Пауль корчился от боли. Смотреть на это было неприятно, а вдобавок очень быстро наскучило. В общем, Карина уже начала проваливаться в сон, когда Артур вдруг быстро ткнул Пауля в шею. И глаза пленного мгновенно закатились. Тело мешком осело на землю, а киборг спокойно заметил. «Больше ничего интересного он не знает. Пускай немного отдохнет. Надо будет запереть его в какую-нибудь тюрьму. Мало ли, вдруг пригодится». «Но ты же обещал его не трогать», — напомнила Карина, покрутив головой, чтобы отогнать сон. «Я обещал его не убивать и не калечить физически», — педантично уточнил киборг. Про свободу я ничего не говорил. Более того, учитывать надо слово, данное человеку. А он что, не человек? Враг, в зависимости от ситуации, может не считаться человеком. Либо считаться человеком с ограничением в правах, либо... Всё, ясно, ясно. Замахала руками девушка. То есть ты хочешь сказать, что будешь держать слово или нет, зависит только от выгоды? По отношению к врагам, да. Карина открыла было рот и тут же закрыла. А что тут говорить? Киборг просто был математически безжалостен и столь же прям. Если, скажем, в какой-нибудь войне между лордами, которые случались достаточно часто, пленных могли, к примеру, вздёрнуть, несмотря на все обещания, и было это в порядке вещей, упоминать о подобном было не принято. Артур же просто не пытался скрыть или как-то замаскировать своего отношения к вопросу. «Надо будет – убьёт. Надо будет – отпустит. Вот и всё». Карина дурой не была, и расклады поняла сразу же. Между тем киборг неспешно встал, подошёл к лежащему ученику мага, внимательно посмотрел. «Сейчас будем проверять, правильный он человек или неправильный». «В каком смысле?» Киборг неспешно отошёл, подобрал лежащий в стороне арбалет. Судя по тому, как он уверенно направился к лежащему за углом и незамеченному ей до того оружию, он его заметил уже давно и держал расположение столь ценной вещи в памяти. Правда, арбалет был грубым и неудобным. Но Артура это обстоятельство, похоже, не смутило. Зато демонстрация того, как с одной действующей рукой можно натянуть тетиву, произвела неизгладимое впечатление. Вложив в жёлоб подобранную там же стрелу, Артур вернулся и пояснил. Правильный человек или неправильный, зависит от того, с правильной ли стороны от прицела он находится. Вот сейчас на примере этого индивидуума, который давно уже очнулся и теперь пытается очевидно понять, как себя вести, мы проверим это утверждение. Киборг только начал поднимать оружие, как парень уже вскочил на ноги. Правда, его тут же повело в сторону, наверное, закружилась голова. И он плюхнулся на задницу. Но Артура это устроило. Ну вот, теперь заметно, что хотя бы в чём-то он правильный. Если ещё и на вопросы отвечать будет правильно и быстро, то, возможно, останется живым и даже не битым. Парень весьма хотел остаться живым. Так хотел, что даже тех средств убеждения, что к Паулю, ему не потребовалось. Честно признался, что он Вольфган, ученик мессира Суринама, ныне покойного. Точнее, не совсем его ученик. Он в столичной магической академии на третьем курсе учился. То есть, с учётом 8-летнего цикла обучения, мелочь пузатая. Но этот самый Суринам был у них деканом. И, отправляясь в дорогу, прихватил с собой нескольких учеников. Чтобы, значит, хвосты ему на поворотах заносили. Причины, по которым маг столь высокого ранга влез в столь опасную авантюру, как война. Да кто же будет ученику такие вещи объяснять? Его задача сумки таскать, за лошадью ухаживать, готовить и вообще исполнять любые прихоти высокого начальства. Ну и учиться, разумеется. О такой практике можно только мечтать. Нет, нет, другие тоже не знали. И ученики других магов, а их, помимо Суринама, было целых пятеро, ничего не знали. И они уже вместе со своими руководителями отправились по домам. И товарищи Вольфгана тоже. Только он при декане остался. Словом, знал он очень мало, практически ничего не знал, можно сказать. Что среди напавших были маги и было их достаточно много, знали и без него. Что причины их появления никому известны не были, тоже. Даже имя мага было известно, Пауль сказал. По всему выходило, что ничего нового они не узнали. Однако Артур лишь кивнул удовлетворенно, пояснив Карине, что подтверждение информации тоже информация. И в этот момент их прервали. Над землёй вдруг появился радужный голубой мяч, пронизанный серебристыми молниями, и, зависнув в воздухе, противно заверещал. Пленный вздрогнул. Карина от неожиданности подпрыгнула. И лишь Артур остался спокоен. «Это что?» – спросил он, тыкая пальцем в непонятное явление. «Шар вызова!» – ответил парень. «И зачем он?» «С его помощью разговаривают!» «А я вот с помощью языка разговариваю». Показалось Карине или нет, но киборг усмехнулся. «Для чего эта дрянь?» «С его помощью разговаривают на большом расстоянии». «Видеть друг друга могут?» «Нет». «Ага, телефон, значит. Все разговаривают?» «Нет, только маги». «Ответить можешь?» «Да, но это ведь не меня». «Плевать. Ответишь, скажешь, что пьянствует. Давай, если жить охота, бегом». Жить Вольфгану хотелось очень-очень, поскольку он не стал больше задавать вопросов. А на подгибающихся то ли от страха, то ли от последствий удара в челюсть ногах, пошёл к шару. протянул дрожащую руку и положил ее на поверхность шара, заигравшего вдруг радужными красками. «Эй, доцент, ты что так долго?» Раздался чуть скрипучий, но вполне понятный мужской голос. Кто это там? Какого?» Дальше было непечатно, причем слова были такие, что даже у привыкшей за последнее время, кажется, уже ко всему Карины, заолели кончики ушей. Вольфган же и вовсе залился краской, словно девица. Артур по своему обыкновению остался абсолютно спокоен и с интересом смотрел на разворачивающийся перед ним спектакль. «Мессир Сурином, «Что ты там блеешь? Он что, опять нажрался?» «Ну, да». «А Пауль?» «Они... вместе». «Уроды! А ты что так говоришь? Тоже что ли принял?» Вольфган испуганно поднял глаза на Артура. Тот с каменной мордой кивнул, и парень облегченно выдохнул. «Да». «Идиот!» — взвыл голос. «Послали же помощника. Сам не просыхает, да еще и всех вокруг себя спаивает. Вот что». Голос внезапно стал более спокойным. Зазвучал по-деловому. «Ты как, много выпил?» «Нет». «Замечательно. Что у вас там творится?» «Все спокойно», — на сей раз без подсказки ответил Вольфган. «Девочку поймали?» «Нет». На сей раз парень все же посмотрел на Артура и правильно истолковал его жест. «Ищем». «Хорошо. Ищите дальше. И передай этому алкоголику, что я ему голову оторву». С тихим хлопком шар растаял в воздухе. Вольфган утер пот со лба и сел прямо там же, на камне. Киборг подошел к нему, посмотрел на белое, как снег, лицо, усмехнулся. «Молодец, жить будешь. А теперь отвечай. Ты понимаешь, что с тобой сделают, когда вскроется правда? А она в любом случае вскроется. Такие вещи долго скрывать не получится». «Понимаю». «Приятно иметь дело с разумным человеком. Значит, ты понимаешь и то, что тебе или прятаться до конца жизни, или идти с нами, так?» Вольфган посмотрел на киборга и вдруг, уткнув лицо в ладони, зарыдал. Артур бесстрастно посмотрел на него и повернулся к Карине. «Тебе надо где-то размещаться». «Зачем?» «Затем, что у тебя, по моим расчетам, есть 2-3 дня, в течение которых ты сумеешь спрятаться. Но сегодня тебе обязательно надо отдохнуть и выспаться». «Прятаться? Зачем?» «Через 3 дня они поймут, что их обманули, и вернутся». «А ты?» «А при чем здесь я?» На сей раз киборг удивился вполне искренне. «Я страж корабля. Тебя я защитил, непосредственную угрозу устранил. Дальше я возвращаюсь к себе и продолжаю свою миссию, а у тебя есть время для того, чтобы позаботиться о себе». «Но...» Киборг совсем по-человечески вздохнул и ответил. «Понимаешь, девочка, тут много факторов. Главные из них следующие. Во-первых, генетическим анализом подтверждено, что ты являешься прямым потомком моего последнего командира. И поэтому я обязан был тебя защищать. Во-вторых, я обязан охранять корабль. В-третьих, отменить данный приказ ты не можешь, поскольку согласно анализу информации установлено, что офицером ты не являешься. Кроме того, он имеет высший приоритет. И в-четвертых, я не могу защищать замок в одиночку. В этом случае слишком велик риск фатальных повреждений и последующего проникновения сил противника на корабль». «А если ты будешь там?» «Существует встроенная система защиты. Последний ярус перекрывается броневой плитой. При необходимости включается силовое поле. Эти ваши маги будут долбиться туда хоть до второго пришествия». «До чего?» «Неважно. Старая человеческая идиома». «А если я пойду с тобой?» «И будешь питаться кормовой смесью?» Карину передернуло. Киборг внимательно посмотрел на нее и как припечатал. «Кроме того, находиться там более месяца опасно для твоего здоровья. Уровень радиации значительно повышен». Что такое радиация, Карина не знала. Но что сказанное киборгом для нее приговор, она поняла. В точности повторив жест Вольфгана, она молча села и почувствовала, как по щекам стекают горячие ручейки. Это было недостойно дворянки. Усилием воли, справившись со слезами, она подняла глаза и увидела лишь спину уходящего киборга. Теперь она осталась совсем одна. Однако, как оказалось, паниковать было рано, поскольку уже через несколько минут киборг вернулся, гоня перед собой целую толпу челяди, оглядывающиеся на него с неприкрытым страхом. Причина страха тоже была ясна. На лицах двоих из них были ясно видны следы убеждений, которые проводил Артур, уговаривая их приступить к своим прямым обязанностям. Карина ойкнуть не успела, как уже оказалась в своей комнате, и шустрые служанки привычно помогли ей помыться и переодеться. Еще через несколько минут принесли ужин, а почти сразу после того, как она поела, вновь появился Артур, на сей раз гоня перед собой Вольфгана. «Этот будет тебя учить», — без каких-либо предисловий сказал он, толкнув парнишку вперед. «Этот?» Удивлению Карины не было предела. «Он же сам всего лишь ученик, и он не старше меня. Чему он может научить?» Возраст мало что значит, а магию он уже изучал. Пускай немного, но это все равно больше того, что ты сейчас знаешь и умеешь. В будущем это, возможно, даст тебе лишний шанс выжить. Возразить Карина не успела. В дверь вошла кухарка. Женщина гренадерского роста и необъятных габаритов. Вошла она вполне по делу, поинтересоваться, что готовить на завтрак. Однако Карину привлек взгляд, брошенный на нее киборгом. Такого восхищения и обожания в глазах мужчины она еще не видела. Все же поведение объекта было странным. Обычная вежливость, вроде пропустить даму вперед или подать ей руку, вызывала у нее старательно скрываемое, тем не менее хорошо заметное удивление. Однако это было расценено как индивидуальные особенности воспитания и оставлено без внимания. Куда более перспективным представлялось исследование подбитого киборга, противника, чем Артур немедленно и занялся. К его удивлению, киборг оказался вовсе не киборгом. Во всяком случае, кроме наконечника стрелы, в незапамятные времена застрявшего в мышце, никаких инородных включений в теле исследуемого объекта найдено не было. А тут еще слова объекта о магии. Магии не существует, и все-таки она была. И это ставило Артура в тупик. Впрочем, его программа была достаточно гибкой и позволяла легко адаптироваться к новым реалиям. После недолгих размышлений он принял версию о существовании магии как рабочую гипотезу. Словом, накапливался массив достаточно противоречивой информации, которую необходимо было срочно проверить и уточнить. Идеальным вариантом был признан допрос пленных, чем киборг незамедлительно и занялся. При этом одновременно шел анализ по трем направлениям: странному поведению объекта, информации, поступающей от пленных, и анализу работы самого центрального процессора, который, судя по ряду косвенных данных, начал допускать излишне частые сбои. На решение последней задачи была брошена основная часть ресурсов. Стабильность работы процессора была приоритетным фактором, и его повреждение, хотя и вряд ли стало бы фатальным для киборга, могло резко снизить его возможности. По первому вопросу анализ был проведен практически мгновенно, в результате чего сделан однозначный вывод: офицерам, да и вообще военнослужащим, она быть не может. Так называемые паранормальные способности известны были давно. Исследованию практически не поддавались, и тем, кто являлся их обладателем, путь в вооруженные силы был закрыт. Слишком уж непредсказуемы могли быть последствия их действий. Если рассматривать так называемую магию, довольно забавная, кстати, терминология, как один из вариантов проявления у человека паранормальных способностей, что, по-видимому, и было, то объект не проходило по медицинским показателям. Следовательно, ее приказы исполнению не подлежали. Для получения информации от пленных пришлось вначале приводить их в себя. Первый из них, очевидно относящийся к так называемому дворянству, получил сотрясение мозга несколько более сильное, чем планировалось при его нейтрализации. Для того, чтобы привести его в состояние, при котором он мог бы отвечать на вопросы, пришлось прибегнуть к акупунктуре. После этого он еще пытался сопротивляться, но киборга в свое время учили ломать и не таких. Путем несложного чередования физических и психологических мер устрашения удалось склонить его к условно-добровольному сотрудничеству, после чего была использована стандартная методика допроса. Одновременно велся мониторинг состояния пленного, что позволяло определять моменты, когда он начинал врать. В результате киборгу удалось в кратчайшие сроки выкачать из пленного максимум информации, после чего тот уже не представлял интереса. Со вторым оказалось еще проще. Тот уже пришел в себя и упорно старался притворяться мертвым. Кстати, что-то с ним было не так, но нюансы упорно ускользали, казалось бы, от беспристрастного и внимательного взгляда Артура. Пришлось устроить ему маленькую демонстрацию, после которой он был готов к сотрудничеству. Надо сказать, это было проще, чем с первым. И пострадал второй пленный меньше. И организм его намного быстрее адаптировался. А главное, он не относился к воинам, а следовательно являлся более уязвим для психологического воздействия. Впрочем, особой информацией он не владел, и смог лишь подтвердить или опровергнуть некоторые моменты, оставшиеся спорными после допроса первого из пленных. Кроме того, Артур узнал у него некоторые нюансы, связанные с так называемой магией. Судя по всему, паранормальные способности в этом мире были явно выше, чем в любых других ранее исследованных местах. И, наконец, анализ работы процессора поставил Артура в тупик. Сам процессор был в порядке, а вот его связи с нервной системой изменились, стали более широкими и в то же время перестали отвечать каким-либо стандартам. Словом, случись такое дома, киборг немедленно отправился бы в исследовательскую лабораторию, а потом, вероятно, на утилизацию. Причина таких изменений оставалась непонятной, хотя можно было предположить, что виной тому стало продолжительное пребывание в анабиозе, в условиях повышенного радиационного фона. Проверить это было пока невозможно, но происшедшие изменения следовало учитывать. Вдобавок ко всему, Артур внезапно получил дополнительную информацию о том, насколько сильно развились у жителей этого мира паранормальные способности. Дальняя связь без использования технических устройств – это уже серьезно. В его архивах нашлись только некоторые упоминания о проводимых в прошлом экспериментах в этом направлении, причем результаты экспериментов не сохранились. Однако, исходя из того, что дальняя связь на основе паранормальных способностей человека так и не появилась, можно было с большой долей вероятности сделать вывод об их отрицательном результате. Здесь же связь была достаточно устойчивой, а главное, судя по всему, являлась совершенно обыденным делом. Это наводило на мысли о возможности новых сюрпризов и необходимости учитывать гипотетическую опасность так называемых магов.